Росянка. Дрозерра. Семейство росянковое включает почти 200 видов растений, которые можно встретить практически в любой климатической зоне, от Аляски до Новой Зеландии. Однако, по всей видимости, большинство этих видов произрастает в более жарких регионах Южного полушария, включая Австралию, Южную Америку и Южную Африку. Научное название дроссера происходит от греческого «дросос» — «роса» и указывает на липкие капли, которые выделяют волоски растения. Росянка отличается наличием этих волосков или щупалец, которые покрывают поверхность листьев. На конце каждого щупальца выделяется капля сладкой, липкой жидкости. Она привлекает добычу, а затем не дает ей ускользнуть. Щупальцы сворачиваются внутрь, удерживая добычу и обволакивая жидкостью, что, в свою очередь, ускоряет пищеварение. Несмотря на угрозу для насекомых, росянка оказалась полезной для человека во многих отношениях. Она использовалась в качестве лекарственной травы в Италии и Германии с XII века под названием «Herba Solle». Ее добавляли в чай или средства от кашля и астмы. Утолщенный клубневидный стебель считается деликатесом у некоторых австралийских аборигенов или используется для окрашивания текстиля. В Шотландском Нагорье росянка крупнолистная используется для приготовления фиолетового или желтого пигмента. Эта же росянка также используется для производства ликера под названием «Розолио» от латинского «Rose Solis» — «солнечная роса», который готовится по такому же, как в XIV веке, рецепту. Это ярко-желтый напиток придумали в Италии и первоначально использовали как лекарство и афродизиак. В те времена крепкие сладкие напитки, наливки и ликеры были распространенным лекарством для оживления сердца и души, и только потом их стали пить для удовольствия. Ранние версии Розолио были сделаны из лепестков росянки, сахара, ванили, воды и спирта. Также считается, что галангал и райские зерна, мелигетский кармадон, оба из семейства имбирных, добавляли для согревающего эффекта. Другая версия рецепта 1600-х годов взята из книги сэра Хью Платта «Услады для дам». Возьмите траву Rosa Solis, 1 галлон, выберите из листьев поврежденные, фиников полфунта, корицу, имбирь, гвоздику по 1 унции, зерна полунции, мелкого сахара 1,5 фунта, листья красной розы, зеленые или сухие 4 пригоршни, залейте все это галлоном хорошей аквакомпосита в стеклянной бутыли, плотно запечатайте воском и на протяжении 20 дней хорошо встряхивайте каждые 2 дня. Сахар должен быть растерт в порошок, специи подавлены или истолчены, финики нарезаны длинными ломтиками, а косточки убраны. Если вы добавите 2 или 3 зернышка амбры и столько же муската, настойка будет иметь приятный запах. Некоторые добавляют янтарную смолу с растертыми в порошок кораллами и жемчугом, а также сусальное золото. Ботаник Сьюзен Верхок Уильямс отметила, что листья росянки в средние века использовали французские колдуны, чтобы не уставать во время работы. Говорили, что растения светятся ночью, и их любят дятлы, которые точат о них свои клювы. Эти свойства также приписывались папоротнику под названием «гроздовник полулунный». Такое совпадение часто встречается в ранних рукописях. Неправильный перевод, неверные определения, плохие иллюстрации, слепые догадки и предположения об идентичности растений, которые с тех пор были переквалифицированы под другими названиями. В результате можно утверждать, что некоторые легенды и суеверия об одном виде растений изначально рассказывали совсем о другом.